Таким образом, хотя законы развития жизни не предусматривают существование в космосе сознательной злой силы, которая противодействовала бы благим творческим силам, но на нашей планете сам хозяин Земли явился ее губителем и той сознательной злой силой, которая в сознании людей стала дьяволом и сатаной. Но из того же откровения мы знаем, что водитель светлых сил нашей планеты, великий архистратик Михаил, победит дракона, змея древнего. Из сказанного ясно, что существующее на нашей планете положение есть временное явление и не должно рассматриваться как непреложный закон природы. Ввиду того, что более полные и подробные сведения о роли и значении Люцифера сообщаются лишь в наше время, о нем существуют некоторые неправильные и превратные мнения. Так, некоторые каббалистические и гностические писатели, эзотерики, отождествили его с противоположной полярностью вселенского начала, сделав его сотрудником Бога. Между тем, из изложенного выше, ясно, что такой противоположной полярностью вселенского начала является непроявленный хаос, но не Люцифер. Непроявленный хаос действует во всем мироздании, тогда как Люцифер имеет значение только для нашей планеты. Поэтому нужно опровергнуть установившееся ходячее мнение, что Люцифер, как сотрудник Бога, добровольно опустился в низины ада, чтобы помогать развитию человечества, и полагать, что Бог является силой, влекущей людей сверху, а Люцифер силой, подталкивающей их снизу, не имеет никакого основания. Он просто падший ангел, не помогающий Богу в развитии людей, но толкающий их в бездну. Поэтому не напрасно Люцифер, то есть носитель света, другое имя которого Самаэль, стал в сознании людей сатаной. Цитата. Падение Люцифера в том и состояло, что он пошел против закона эволюции или воли космоса. Так, в то время, когда великие собратья Люцифера, пришедшие с ним на нашу Землю, строят вечное движение, в то время как они говорят, к чему одна Земля, когда суждены все миры, и тем создают правильный путь человечества, когда широким кооперативом с дальними мирами будет заложен настоящий обмен, Люцифер предпочитает отгородиться от соседей. Но при единстве бытия, при законе взаимообмена, всякая обособленность приводит лишь к отмиранию или смерти. Но Люцифер мог только затруднить, но прервать поток жизни не мог. Именно его восстание и проведение им плана самодавления земной материи вызвало корректив в лице Белого Братства, учреждения, незнакомого другим планетам по своей невольной боеготовности. Как сказано ведь, борьба отчаяния переменила носителя света, и его рубиновая аура наполнилась алым заревом. Последователи его поистине стали прибегать к постыдным средствам, которые лишь задерживают сроки, но не исчерпывают судьбу. Потому доспехи и мечи братства с радостью могли бы быть перекованы на части лабораторных аппаратов гораздо раньше, и лестница света, звено земли и неба, могла бы быть гораздо ближе. Как можно вспомнить последнего великого учителя, принявшего позорную смерть за то, что казалось уже давно известно человечеству? Люцифер есть князь мира сего, земли, в полном значении этого слова. Дух его в потенциале своем имеет все тождественные энергии, присущие земле. При нормальном положении хозяин земли вознес бы материю, наполняя части ее сознанием единства. Ведь дух владыки планеты проходит через человеческую форму, как первый учитель овладения присущей ей материей, и поэтому он является знатоком свойств этой материи. При достойном состоянии он ценный друг всех новообразований. Нет противных действий, лишь поиски взаимополезные. Но не так мыслит хозяин Земли. Он не желает дружбы духа. Теперь можно представить себе, как знает все коридоры хозяин Земли, и насколько всякое излишнее просвещение не отвечает его плану. Его слуги не прочь узнать для себя полезные, даже имеют совещание, как употребить находки во вред движению духовности. Но его несчастье в том, что движение духа очень быстры, и резервуар источника Белого Братства велик. Но в изобретательности ему отказать нельзя, особенно теперь, когда наступили сроки. Хозяин Земли нашей прошел свою низшую эволюцию на другой планете, и ему не было необходимости вновь опускаться в копи зла для того, чтобы познать вершины добра. Именно хозяин Земли не принес никакой жертвы человечества ради, ибо он должен был передать землянам свое знание,